Издательство «Бомбора». Океан книг. Виктория Дмитриева. Книга новогоднего настроения. Все о главном празднике зимы, от украшения елки до создания теплых воспоминаний. Читает Железнова Мария. Введение. Что такое Новый год? Трудно передать словами атмосферу, витающую в воздухе в канун Нового года, торжественную, волнующую и немного сказочную, наполненную надеждами и мечтами. Казалось бы, в этом дне нет ничего особенного, ведь это всего лишь смена даты в календаре, но трепет, с которым мы каждый год ожидаем его наступления, вряд ли может с чем-то сравниться. Почему же этот праздник настолько важен для нас? Что делает его таким особенным и неповторимым? Каждый ответит на эти вопросы по-своему. И, возможно, именно в этом и кроется обаяние Нового года. Новый год — это чудо-подснежник из знакомой с детства сказки, залитый огнями праздник посреди морозной зимы. В эту пору привычные для нас вещи приобретают слегка волшебный оттенок. Ароматы становятся ярче, ощущения сильнее, а еда вкуснее. Вобрав в себя многовековые традиции католического Рождества, любимый нами Новый год превратился в веселую череду подарков, нарядных елок и шумных колядок. Новый год — это еще и состояние души, праздничное настроение, сотканное из знакомых каждому с детства звуков, вкусов, запахов и ощущений. Это головокружительные ароматы еловой хвои, мандаринов, корицы, ванили, имбирной выпечки, специй, морозной свежести, пряного согревающего глинтвейна, меда и горячего шоколада. Это отсчет последних секунд перед долгожданным боем курантов, хлопок вылетающей пробки шампанского и звон хрусталя, поскрипывание снега под ногами и треск поленья в камине, и веселый смех родных за праздничным столом. Это украшенные гирляндами улицы, расписанные морозными узорами окна и рассыпающийся тысячу разноцветных искр праздничный фейерверк. Буйство красок и ощущений, словно зимняя сказка в мире реальных людей. Это счастливые улыбки детей, костюмированные хороводы вокруг елки, песни и стихи, неподдельный восторг при встрече со Снегурочкой и Дедом Морозом. Новый год — это увлекающая своим весельем предпраздничная суета. С первых дней декабря все вокруг преображается и пронизывается ожиданием праздника и приятными предновогодними хлопотами. Это выбор елки, составление праздничного меню, походы по магазинам, покупка подарков, генеральная уборка дома и украшение интерьера игрушками, гирляндами и мишурой. А ведь помимо всего этого, надо еще продумать свой праздничный образ, смастерить маскарадные костюмы для детских утренников, подписать и отправить поздравительные открытки. Новогодняя пора имеет удивительную способность, как по мановению волшебной палочки, возвращать нас в детство, воссоздавая в памяти ностальгическую, легкую и теплую атмосферу давно прошедших праздников в кругу самых любимых и родных людей. Это счастливые моменты, которые из года в год пополняют копилку праздничных воспоминаний, семейные просмотры любимых фильмов и мюзиклов, веселые балы-маскарады, катание с ледяных горок, уютные вечерние посиделки при свечах, посещение катков, ледовых шоу и новогодних ярмарок, походы в гости с подарками и поздравлениями. Волшебное снадобье от скуки и меланхолии. Новый год — уникальный момент, когда наиболее ощутим ход времени. Это шанс разобраться в себе и ответить на порой непростые вопросы, поразмышлять о быстротечности времени и о том, как мы планируем распоряжаться им в дальнейшем. Это возможность встретить будущее с открытым сердцем и добрыми помыслами, наведя чистоту не только в доме, но и в душе. Перед наступлением Нового года нам выпадает шанс поблагодарить уходящий год за подаренный опыт, отпустить обиды и помириться с теми, с кем мы были в ссоре. Это возможность уделить больше времени родным и друзьям и прочувствовать свою принадлежность к чему-то большему. В детстве мы верили в Деда Мороза, а повзрослев, верим в новогоднее чудо. И до тех пор, пока мы будем верить в него, оно будет свершаться.